«Слушай, как ты стал таким?» Все же решился поинтересоваться он. «В нашем мире давно нет темных богов, а ты мало того, что человек, так еще и в довесок зародившийся темный бог. Я отчетливо чувствую в тебе противоположную моей божественную энергию», — добавил он. «Честно, я и сам не знаю», — пожав плечами, ответил ему. «И дело не в том, что я не хотел распространяться об этом, а банально в том, что я и сам толком ничего не знаю. Для меня самого нонсенс, что поселившийся в теле человека демон смог стать богом, пускай даже и темным. Как я уже говорил ранее, в моем прошлом мире это было невозможно. Либо, по крайней мере, до этого никто не додумался и не дошел до подобного. Некоторое время мы поговорили ни о чем и об АВСМ одновременно. Не было каких-то особых тем или что-то в этом роде. Ратибор пытался у меня что-то узнать, а я в свою очередь старался фильтровать для него информацию, попутно вытягивая необходимые мне сведения. Кто знает, возможно, он действительно может стать моим союзником. Тем более покровитель воинов сам предложил мне посильную помощь в разборке с этими божествами, а вернее, по возможности будет оказывать содействие. К слову, та троица не настроена убивать или что-то делать со мной. Наоборот, они планируют, что со временем я смогу развиться и, если будет такая возможность, посодействовать в ответ. Я, разумеется, поинтересовался, чем же именно смогу помочь, и услышанное весьма пришлось мне по душе. Оказывается, Маркус, Афина и Ратибор планировали зачистить ад от монстров, дабы уменьшить количество выползаемых оттуда монстров. Это играет существенную роль в моих будущих планах. Я уже настроился на возвращение своего родного дома, пусть он теперь и в другом мире. Что ж, я постараюсь помочь, если смогу, все же не стало давать ему поспешных обещаний относительно всего. Впрочем, покровитель воинов и не рассчитывал особо на это. Достаточно было то, что я не против в случае чего оказывать поддержку в столь нелегком деле. А так пусть думает, что я вдохновился его патриотичными речами о спасении всего мира, в котором теперь живу и я. Как он и сказал, не станет людей, умрут и боги. Соответственно, придет конец всему живому. Жаль его немного огорчать, но моей сущности подобное не светит. Демон может выжить и без веры людишек, находясь при этом среди кучи тварей бездны. На этой ноте мы закончили наш разговор. Впереди предстояла зачистка этой местности от останков монстров, а также мое возвращение домой. Вот только оставался самый главный вопрос, как это, мелкий бес побери, сделать. У меня ни черта не получается открыть портал в человеческий мир. Глава 9. Не выходит, поинтересовался у меня стоявший неподалеку Ратибор. И черт пойми, издевается он или действительно сопереживает. Впрочем, мне все равно на его эмоциональный подкаст. «Помощь нужна», — предложил он. «Несколько раз я предпринял попытки открыть портал, дабы вернуться обратно в человеческий мир. Вот только все они потерпели полнейшее фиаско, оставив меня в итоге с носом. Что делать дальше, я не знал, так как печать не работала. Оставался лишь один вариант — создать портал в ад и уже оттуда попробовать пробраться в мир людей. Только был один нюанс — есть огромная вероятность того, что я вновь вернусь обратно сюда. Увы, но в местном аду трудно найти вторую привязку, которую я оставил в том заброшенном месте. Да и не факт, что портал там откроется и даст мне возможность выбраться обратно. Справлюсь сам», — отмахнулся от него. «К слову, но гордость для демона — это все. Не хватало, чтобы какой-то божок помогал мне выбраться из очередной задницы. Хватило его внезапной помощи с разборкой. Кстати, а что с этим местом планируешь делать?» Очередной вопрос с его стороны, который заставил меня знатно поесть ухи. Проще говоря, поставил в тупик. В смысле, что я собираюсь делать с этим местом? Естественно, я хочу убраться как можно дальше отсюда и отказаться у себя дома. Мне еще предстоит помочь Маринке перейти на новый уровень сил. Если сказанное в фолианте верно, как я уже успел убедиться, то у меня есть огромная возможность дать ей все силы, которые помогут ей в дальнейшем стать одной из сильнейших среди людей. По крайней мере, демонические печати она сможет освоить и применить их на практике. Правда, я не собираюсь давать эти корявые символы, которые записаны в книге. Не хватало того, чтобы она случайно себя ненароком прикончила, используя один из них. Удивительно, как мои предшественники, в частности отец Даниила, могли их нормально использовать. Одно неверное движение может вызвать такой магический взрыв в эфирном плане, что потом не очистить все это дерьмо. В каком смысле, что собираюсь делать? Это не мой божественный план, который подчиняется моей воле», — хмыкнув, ответил я на его вопрос. «Так что мне вс равно», — добавил, создавая очередную печать, вонзая объятые зелным пламенем клинки в белый пол, расчищенный от крови и трупов тварей. «Да нет, теперь это твое место. Вернее, ты сможешь подчинить его себе и использовать по назначению. Разве ты этого не знал?» Пожав плечами, выдал, как для него оказалось, прописные истины покровитель воинов. Он по-прежнему стоял в стороне и наблюдал за моими попытками вернуться в мир людей. Признаться, он удивил меня этим громким заявлением. Поначалу я хотел плюнуть на это дело и просто принять очередную попытку вернуться домой, но потом резко передумал. Собственно, почему бы нет? Раз я уже являюсь богом, то могу создать свой божественный план. Правда, как я успел разобраться в данном вопросе, мне потребуется потратить неимоверное количество сил и энергии на его построение. А тут у меня уже готовый вариант, который можно использовать по своему желанию. Если есть такая прекрасная возможность, то почему бы не подчинить его себе, тем самым минимизировав дальнейшие ненужные затраты. Стоявший неподалеку Ратибор принялся объяснять мне прописные истины для местных богов. Он поведал мне все, что знал о божественных планах, и для чего они нужны. Также рассказал о возможностях применения божественной энергии относительно данного места, что и как с ее помощью можно создать, и зачем оно надо. С каждым словом я убеждался в полезности подобного пространства. Ведь это не только безопасное место, где может находиться Бог, но также оно может являться своеобразным хранилищем для собственных нужд. Здесь можно скапливать божественную энергию, в избытке поступающие в основное твое тело, а затем использовать, когда она потребуется, что-то вроде дополнительного энергетического вместилища. Тем более для меня это может быть как-никак актуально. И, мелкий бес побери, стоявший передо мной бог меня действительно заинтриговал. В качестве помощи он предложил мне найти способ подчинения данного божественного плана и дальнейшей его перестройки на свой лад. Тем более это поможет мне спокойно вернуться домой и в любой момент возвращаться сюда, если потребуется. К тому же подобные переходы не будут затрачивать огромное количество энергии, как обычно это бывает. После этого я при помощи своего невольного помощника стал подчинять данным божественный план себе. Для этого необходимо было найти центральный узел, именуемый сердцем плана, дабы с его помощью подчинить весь магический контур. И, признаться честно, это та еще работенка. Во-первых, нужно было найти это самое ядро. Во-вторых, необходимо было правильно воздействовать на него, дабы случайно не разрушить божественный план, при этом осторожно вливая в него свои силы. Ну и в-третьих, так сказать на десерт, нужно потратить огромное количество энергии, дабы вся магическая конструкция стала работать так, как надо. Не знаю, сколько времени потратилось на поиски нужного центрального контура, но в конечном итоге мне удалось его обнаружить. Кто бы мог подумать, что предыдущий владелец всего этого добра решит разместить его в самом отдаленном участке, а не так, как обычно это делается, в середине всего данного детища. Даже Ратибор от такого расклада знатного прифигел. Он сам никак не ожидал столкнуться с подобным. Ведь подобное размещение в корне противоречит безопасности божественного плана. Теперь неудивительно, как он все-таки смог спокойно сюда проникнуть. Хотя нет, вру. Слишком погорячился, говоря об этом. Как признался сам покровитель воинов, ему пришлось приложить немало сил, дабы пробиться через этот барьер и попасть сюда. К тому же, хозяин данного плана сильно ослаб от сражения со мной и многочисленными тварями бездны, а подобная цепочка событий также сказалась на конечном результате. По итогу вся работа по подчинению плана своей воле вышла достаточно муторно и трудно. Пару раз я едва не напортачил, чуть не завалив вс дело. Благо, вовремя находил ошибку и исправлял ее, прежде чем продолжать дальше. Но мои труды все же окупились. Спустя время этот божественный план подчинялся мне, вот только его внешний вид мне не совсем нравился. Напитав божественной силой магический конструкт, стал наблюдать за тем, как окружающая обстановка полностью меняется. Вся белизна стала постепенно пропадать и заменялась темными тонами. Матово-черные стены, такого же цвета пол и потолок. Но на этом еще не все. По всему контуру вспыхивали зеленые языки пламени, формируя своеобразный узор. Вот, теперь хоть на нормальное жилище стало похоже, не то что раньше, не дурно, весьма неплохо, осмотревшись, заметил Ратибор. Поздравляю, теперь и у тебя появился божественный план, не забывай делиться с ним энергией, чтобы он не закрылся в самый неподходящий момент, как у того же Неофира, напоследок посоветовал он, прежде чем удалиться, оставив меня тем самым в гордом одиночестве. Как только с делом было покончено, я в очередной раз попытался создать портал при помощи печати и энергии эфира. На этот раз у меня все получилось, и причем с первого раза. Видимо, до этого божественный план не подчинялся моей воле, и нужно было приложить массу усилий, дабы иметь возможность пробиться сквозь него и вернуться обратно в мир людей. Сейчас же эти усилия не требовалось прилагать, так как местный магический конструкт полностью слушался меня и был готов в случае чего защитить от опасности. Не знаю, как поступают другие боги, но свое новое божественное жилище я решил по максимуму обезопасить. Не хватало того, чтобы в мое отсутствие здесь открывались котлованы бездны. Но чтобы обезопасить себя в данном вопросе, наношу целую кучу печатей и завязываю их на божественную энергию, а также на само пространство. Теперь при появлении врат они будут не только закрывать их, но и информировать меня в случае той или иной опасности. К тому же якорь, в виде дополнительной печати, поможет мне быстро попасть сюда из любого места и в любое время, едва я почувствую тревогу. Также не забыл о том, чтобы создать необходимые хранилища под божественную энергию. Нужно же будет перекидывать часть излишков сюда, дабы в конечном итоге иметь возможность, если возникнет такая необходимость, восполнить потери при помощи своего нового божественного плана. На эту мысль меня натолкнул покровитель воинов, когда описывал возможности этого пространства. Он достаточно красочно описывал мне все плюсы и минусы, а также возможные нюансы, связанные с Домом Бога. Тогда-то мне в голову пришла пара идей, касательно данного места. Как только все было готово, создаю портальную арку и завязываю ее на это место. Теперь не нужно вливать огромное количество энергии, дабы иметь возможность оказаться в нужном месте. Достаточно направить в нее эфир, чтобы все сработало как надо. Собственно, это я и сделал. Не прошло и пары минут, как портал замерцал, а затем стабилизировался. Все, что мне оставалось сделать, так это переступить через импровизированный порог и оказаться вновь на улице, откуда меня недавно выдернули. А вернее, вытащил в свой мирок очередной божественный ублюдок, решивший за мой счет увеличить свои силы. Вот только теперь он сдох, а его дом перешел в мои руки. Хех, звучит даже как-то смешно. У демона появился божественный план. Кому расскажешь, не поверит. Впрочем, мне все равно на их веру, равно как и на их мнение. Меня заботят лишь собственные цели, к которым я иду с упертость танка. Интересно, время здесь никак практически не изменилось, подумал я, наблюдая за окружающей обстановкой. И действительно, в божественном плане того ублюдка я проторчал, как минимум, достаточно продолжительный срок, а здесь же не прошло и пары секунд. Как я это понял? Все просто. Взглядом наткнулся на людей, которые выходили со мной в этот момент из-за академии. Они находились практически на тех же местах, где были до момента моего, так сказать, ухода. Да и никто из них не заметил мою пропажу, а также внезапного появления. Словно так и должно быть, но размышлять долго над этим не стал. Вместо этого сразу же отправился домой для реализации дальнейших своих планов. Впереди меня ждала подготовка Марины к ее эволюции. Увы, но девушки дома не оказалось. Лишь под вечер она соизволила появиться. За это время я успел подготовить все необходимые печати, а также продумать потенциально возможные риски и всякие непредвиденные мелочи. Не хотел подвергать девушку хоть какой-либо опасности, так как это в первую очередь негативно отразится на мне. «Ты что-то хотел?» – удивленно поинтересовалась у меня сестра, когда я пригласил ее в свою комнату. Без лишних слов я вручаю фолиант для изучения, наказав при этом все внимательно изучить. Пока Маринка усаживалась на мое рабочее место, сам в это время поудобнее устроившись на полу, проваливаюсь в медитативное состояние и занимаюсь оставшимися сосудами. Пройдет некоторое время, прежде чем девушка разберется в ситуации и осознает всю ее суть. Как я и думал, на это потребовалось не меньше часа. Пока Маринка пристально изучала доставшийся от ее биологического отца фолиант, я успел разрушить еще один магический сосуд и создать на его месте аккумулирующую печать. В этот раз было даже практически не больно. К тому же в магических каналах уже практически полностью циркулировал чистый эфир. Еще немного, и я смогу перейти на новый и более качественный уровень. Тем не менее, на всякий случай я оставил один канал, заточенный под человеческую магическую энергию. Как показала практика, Порой она также необходима для применения, в частности, для активации подобных сюрпризов, в виде того же фолианта и людских артефактов. Когда я открыл глаза, девушка сидела со стеклянными глазами и переводила удивленный взгляд с книги на меня. Она явно пребывала в шоке и недоумении от того, как такое могло произойти. Мало того, что она является потомком демона, так и родной брат лично отдал свое тело и душу одному из представителей этой расы, то есть мне. Да, сказанное там чистая правда. В тот вечер я это проверил, внес ясность в ее сомнения. Уверен, про тот вечер она поняла, что я имею в виду. «Так я тоже стану, как ты», — удивленно и одновременно с этим испуганно пробормотала она. «Похоже, ей страшит то, что вместо нее будет совершенно другая сущность. Правда, этого ей не светит, разве что сама не вызовет подобного мне и не заключит с ним договор. О чем я, разумеется, поведал взволнованной девушке. Не хватало еще того, чтобы она накрутила себе лишнего и испугалась возможных преобразований». Марина внимательно меня выслушала. С каждым произнесенным словом ее лицо разглаживалось, а волнения и страхи отступали на второй план. Стоило мне дойти до плюсов такой эволюции, как она тут же просияла. Наверняка уже представила себя самой сильной в этом мире, разметающей врагов налево и направо. Ха, смешно. Жаль, конечно, ее разочаровывать, но всегда найдется тот, кто может оказаться сильнее тебя. Взять, к примеру, тех же богов. Да и против настоящего демона девушка не выдержит и пары секунд. Но, само собой, говорить ей об этом не стал. Пусть тешит свое самолюбие. Для меня главное, чтобы она смогла в большинстве опасных ситуаций постоять за себя. По крайней мере до тех пор, пока помощь в моем лице не подоспеет к ней. Как только все прояснилось, принимаюсь за дело. Для этого прошу девушку сесть на пол, где уже была подготовлена соответствующая печать. Сначала мне нужно передать необходимые знания, дабы она имела возможность в дальнейшем их использовать. И начну я с простых печатей, которые она должна освоить в ближайшее время. По мере обучения сложность преподаваемого материала будет лишь возрастать, пока она не сможет оперировать эфиром. И да, я также планирую это сделать, так как у нее есть такая возможность. Пусть и не в большом количестве, но все же она сможет использовать этот вид энергии и применять его на практике. Полезный навык, особенно когда ограничен в своих магических силах жалкими сосудами. Девушка уселась на предложенное место и прикрыла глаза. Она старалась лишний раз не двигаться, боясь все испортить. Я же в свою очередь положил ей руки на голову и принялся через соответствующую печать передавать необходимые знания. От этого глаза девушки только морщились. Хорошо, что первым делом я увеличил ее память, прежде чем запихивать ей в голову новые знания. На ее условное обучение мне потребовалось около часа. По истечению времени тот минимум, который я планировал для передачи, активно освоился в ее памяти. Оставалось лишь на практике применить полученные знания, тем самым совершенствуя свои навыки. Но это уже зависит от самой девушки, а не от меня. Уф, тяжело вздохнула Маринка, когда вернулась в норму. Я же в это время стоял в стороне и молча наблюдал за девушкой, пытаясь разобраться в ее состоянии. Но все было в порядке. Никаких побочных эффектов не наблюдалось. Демонические печати хорошо усвоились организмом, не причиняя какого-либо дискомфорта или вреда. Правда, все равно пришлось часть из них приспосабливать под человеческое тело. Пока девушка хотя бы не сможет оперировать частично очищенным эфиром, лучше не давать ей подобные усовершенствования. Лучше в этом плане немного перестраховаться. Но все равно это было намного лучше тех печати, которые были описаны в фолианте. Пока все эти знания усваивались в ее голове, я принимаюсь за вторую часть. Следом за этим на ее астральную сущность накладываю необходимые печати усиления и регенерации. Они намного превосходят те, которые я прикрепил к старику, вернее к своему первому жрецу. Ха, какая ирония. У демона появился собственный жрец. В моем родном аду от такого заявления давно со смеху бы померли. Но сейчас не об этом. Впереди меня ждет долгая ночь по усовершенствованию сидевшей передо мной девушки. Благо, она набралась терпения и никак не мешала мне в осуществлении задуманного. Глава 10. Бывают тяжелые дни, а бывают тяжелые ночи. Как раз последнее выпало на мою долю. И дело не в том, что за эту ночь я насоздавал целую кучу печатей для Маринки, а также обучил ее этому искусству, а банально в том, что приходилось чуть ли не в последний момент останавливать часть важных процессов в организме, дабы подхлестнуть регенерацию. Да и пройденный недавно бой давал о себе знать. Я лишь успела полоснуться и сменить одежду, прежде чем взяться за учебу Маринки. О полноценном отдыхе и речи не шло. Да уж, в такие моменты я жалею, что оказался в теле простого смертного. Хотя все мы в какой-то мере смертны. Вопрос только в том, когда и как наступит наш конец. Сил на нормальное восстановление практически не осталось, а я еще их жалкие остатки направил на развитие младшей сестры Даниила. Впрочем, печать регенерации, вновь активированная, стала постепенно восстанавливать поврежденный организм. Оставалось лишь восполнить утраченную магическую энергию и эфир. По итогу закончил я лишь ближе к утру. Не только я остался без сил, девушка также оказалась без них, да и выглядела она весьма уставшей. Едва удерживая в балансе свое тело, Маринка удалилась в свою комнату и заперлась там. Я же в свою очередь, не раздеваясь, упал прямо на кровать и сразу же заснул, предавшись глубокому сну. Попытавшийся вырвать меня из сонного царства злобный будильник отправился в непродолжительный полет. Он встретился со стеной, из-за чего разлетелся на мелкие куски, ну а я лишь проводил его полты ленивым взглядом. Вставать категорически не хотелось, равно как и идти куда-то. Поэтому на сегодняшний учебный день я решил положить огромный и здоровый гвоздь. Тем более вряд ли для себя сегодня я узнаю там что-нибудь интересное и новое. А по поводу дальнейшей модернизации человеческого тела, перешедшего мне от Даниила Разумовского, можно подумать и позднее. Так я думал поначалу, но уже спустя полдня, когда полностью отдохнул и восстановился, мне стало нечего делать. От скуки хоть на стену лезь и волком вой, поэтому я решил немного проветриться, а заодно осмотреть город, в котором оказался. За все время, проветренное здесь, мне так и не удалось по-нормальному это сделать. Прохаживаясь по оживленным улицам, я наслаждался свежим воздухом и с интересом посматривал по сторонам. С одной стороны, жизнь обычных людей напоминает муравейник. Все куда-то спешат, торопятся, пытаясь поскорее добраться до своей цели. При этом практически никто не обращает никакого внимания по сторонам и не замечает, что творится вокруг. Лишь только тогда, когда случится какой-нибудь абзац, они хоть как-то отреагируют. Да и то лишь из любопытства, а не желания что-то сделать или помочь. Увы, но единицы смогут хоть что-то сделать или постараются помочь пострадавшим. Остальным же будет все равно. Впрочем, во всех мирах и временах люди оставались такими же неизменными эгоистами. Я неторопливо шел и спокойно наблюдал за развернувшейся перед моими глазами городской суетой. И так бы продолжал наслаждаться свежим воздухом, пока взглядом не наткнулся на странного паренька. Почему странного? Да потому что на его рюкзаке красовался мой родовой символ, вышитый прямо на нем. И пусть он выглядит как-то кривовато, тем не менее свою личную печать я узнаю из тысячи. Интересно, неужели тот дедок активно взялся продвигать культ нового бога? Подумал я, взглядом провожая паренька. К слову, теперь понятно, откуда так быстро стала поступать божественная энергия. Количество верующих людей увеличилось, а соответственно, я стал больше получать маны. Так что теперь стоит позаботиться о вопросе, касательно распределения сил для новых верующих. Нужно слегка модернизировать свою печать, отдавая небольшую часть сил новым верующим. Тем более я не действую по принципу местных богов. Как я уже понял, они в основном лишь забирают, не давая ничего взамен. Даже свое покровительство распространяют лишь на единицы своих приближенных и верующих, таких как жрецы. Для всех остальных людей это непозволительная роскошь. Для меня же все иначе. Я предпочитаю выполнять свою часть договора, впрочем, как и большинство демонов. Иначе кто с нами будет иметь дело? Но в таком случае будь готов пожертвовать многим в обмен на силу или помощь. Есть одно небезызвестное правило. Если хочешь что-то получить, необходимо отдать что-то взамен. По такому принципу и действуют демоны. Поэтому по возможности я сделаю так, что каждому моему верующему будет доступна частичка той силы, и она будет соизмерима от силы их веры. Чем сильнее она, тем сильнее могут они сами стать. Своеобразный симбиоз, который выгоден всем. Тем более это неплохая пиар-компания для меня как для нового бога. Но полностью решать проблемы людей я не собираюсь. Я дам лишь инструмент, который поможет им осуществить задуманное. А раз я новоявленный бог мести, то, соответственно, и буду с этим помогать. Правда, месть – деликатная вещь. Каждый должен осуществить ее лично, дабы прочувствовать полностью ее вкус. Такого изысканного удовольствия я не собираюсь лишать своих верующих. Так что для них организую возможность, а способы они выберут сами. И в этом мне прекрасно поможет модернизация моей печати, прикрепленной к сердцу Бога. Но данным вопросом займусь тогда, когда вернусь домой. Прогулка по улицам мегаполиса принесла свои плоды. Помимо того, что я вспомнил о своих обязанностях как новоявленного Бога, мне также удалось кое-что придумать относительно модернизации своего человеческого тела под реалии ада. С одной стороны, не терпелось приступить сразу же к делу, но с другой я понимал, что торопиться нельзя. Впереди предстоят долгие расчеты и опыты, прежде чем я смогу добиться финального результата, который меня полностью удовлетворительного результата. Спешка в этом деле ни к чему не приведет. Напрасная трата не только силы и времени, но и риск уничтожить телесную оболочку. А с ее смертью меня ждет мучительное развоплощение из-за нарушенного договора. В какой-то момент, расхаживая по знакомым улочкам, я взглядом наткнулся на ювелирный магазинчик. Тот самый, где работал тот старик, ставший впоследствии моим первым верующим и по совместительству жрецом. Ради интереса я планировал зайти внутрь, но вход оказался закрытым. При этом на двери висела табличка, предупреждающая о том, что владелец уехал по делам, а магазин на время закрыт. И когда вновь откроется, неизвестно. Неужели решил ВС же взяться за дело, подумал я, внимательно прочитав текст. Помнится, я действительно подкинул ему интересную информацию. Конечно, я мог бы помочь старику в таком деликатном вопросе, но не стану этого делать. Если дедок решил отомстить, то пусть это делает собственноручно. Тем более у него появится прекрасная возможность проверить свои новые силы, полученные от веры. Ну, по крайней мере, одно я знал наверняка: старик все еще жив, так как соединяющий нас канал по-прежнему функционировал, а через него в мое сердце Бога поступала божественная энергия, и причем в весьма немалом количестве, так что переживать на исчета его жизни явно не стоит, по крайней мере сейчас, но в любом случае лучше присмотреть за ним, когда он приступит к реализации своей цели. Как-то не хочется потерять первого, и пока единственного жрица в его разборке, а в этом мне прекрасно поможет печать слежения, которую оставил на всякий случай. Сейчас наблюдать за стариком не стал, вместо этого походил еще немного по округе и отправился в дальнейший путь. Правда, он не имел конечной цели, разве что только помочь мне развеяться и немного расслабиться. Порой вся эта беготня и суета утомляет хуже всего. Хорошо, что очередной божок не решил выдернуть меня на очередную разборку. И пусть в этот раз я немного подготовился, но этого все равно мало. По крайней мере на текущий момент, тот же Ратибор, как мне показалось, многократно превосходит по силе того бога, которого я совсем недавно прикончил. Честно, не знаю, смог бы справиться с ним, если бы в дело не вмешались твари бездны. В какой-то мере они вовремя появились на горизонте и внесли суету. Подобное помогло отвлечь того ублюдка и помочь мне с реализацией своей победы. С такими мыслями я добрался до стоявшей неподалеку кондитерского магазинчика и решил заглянуть внутрь, так как приятные ароматы, исходящие оттуда, упорно привлекали мое внимание, а желудок лишь урчанием поддержал идею подкрепиться. Так что я решил его не ограничивать в столь деликатном вопросе и, открыв дверь, прошел вглубь райского местечка, которое обещало утолить различными вкусностями мой животный голод. Семен Александрович долгое время анализировал полученную информацию, но пока не торопился предпринимать каких-либо решительных действий. Для начала стоило проанализировать ИВС как следует обдумать, прежде чем сделать следующий шаг. К тому же он хотел полностью освоить доставшиеся ему от Бога силы. С ними он сможет осуществить задуманное, не полагаясь лишний раз на огнестрельное оружие, которое имел в своем арсенале. Пусть оно послужит лишь запасным вариантом, если что-то пойдет не так. Достаточно продолжительное время он планировал, параллельно с этим отслеживая своих будущих противников. Все они представляли собой лишь мелких сошек, которые помогут добраться до главных злодеев. Правда, с последними он не сможет потягаться. По крайней мере здесь и сейчас, слишком влиятельные были фигуры, да и не последние по уровню силы в магическом плане. Семен Александрович не был уверен, что даже с силами своего бога справится с ними. В назначенный час он собрал небольшие пожитки и отправился в путь. На это время он решил прикрыть свою ювелирную лавочку, посвятив всего себя мести. Каждый день он, практически не переставая, продолжал молиться своего новому бога, дарует тому огромное количество собственной веры. В свою очередь он также становился сильнее, но на этом он не планировал останавливаться. Путь старика пролегал в соседний город. Именно там расположились ублюдки, некогда похитившие его дочь. План мести был приблизительно разработан, и оставалось лишь его осуществить. Никто из них не уйдет оттуда живым. Уж мужчина постарается об этом позаботиться. Покидать город, равно как и добираться до следующей остановки, Семену Александровичу пришлось втайне. В основном он перебирался ночью, стараясь не попадаться лишний раз на глаза другим людям. Мало ли, кому из них в голову может прийти мысль, что в последующих убийствах и расправе с той бандой будет замешан именно он. А учитывая связи главных злодеев, для последних не составит труда выйти на нужный след, дабы затем разобраться с досадной помехой, решившей устранить их пешек. Так что в этом плане стоит перестраховаться. Тем не менее Семену Александровичу приходилось пользоваться общественным транспортом. Специальный поезд, предусмотренный на случай внезапного нападения монстров и открытия врат бездны, постоянно курсировал между городами, налаживая тем самым между ними сообщение. Сначала мужчине предстоит прокатиться на НМ, а уже оттуда старик выдвинется в дальнейшую путь. Его интересовал небольшой клуб, расположившийся на самой окраине города, потому что именно там в основном засели те самые ублюдки. Впрочем, их главарь владел этим местом, так что чувствовали они себя там вполне себе вольготно и свободно. Первым делом Семен Александрович начал с разведки. Он внимательно осматривал место, а также пути возможного проникновения и отступления. Как оказалось, была целая куча вариантов попасть внутрь, не вызывая особых подозрений. Правда, придется действовать не как постояльцу, а как наемному рабочему. Местные бандиты брезговали самостоятельно поддерживать порядок в той богадельне, так что для уборки и тому подобному нанимались обычные люди, которым платили копейки за их работу. Здесь их труд не особо ценили. Впрочем, находились люди, готовые за подобную плату батрачить едва не за даром. И таким решил прикинуться старик. По поддельным документам он смог устроиться электриком и стал выполнять свою работу. Долгое время он пристально изучал обстановку вокруг, а также следил за своим противником. От вида этих людей его буквально выворачивало. Он каждой клеточкой своего тела желал их прикончить, но не торопился осуществить задуманное. Возможно, удастся выйти на дополнительный след, который приведет к другим участникам. Вряд ли они работали в одиночку. Наверняка были еще группы, занимающиеся подобным промыслом. Но, к сожалению, Семен Александрович знал лишь об этой их верхушке. Вот только мужчина не планировал ограничиваться только ими. Он постарается добраться до всех гадов и уничтожить их, чего бы ему это ни стоило. Вс равно старику терять было уже нечего. По крайней мере, он так думал. И все же он проработал достаточно продолжительное время, прежде чем решился начать действовать. Как и полагалось, наблюдение за некоторыми участниками помогло ему выйти еще на несколько подобных групп, расположившихся в этом городе. Между собой эти ублюдки особо не контактировали, лишь пересекаясь по каким-то своим рабочим моментам. В основном деятельность курировала верхушка, давая тем самым те или иные приказы. Порой из-за сложности какого-нибудь дела одной из групп приходилось прибегать к помощи подобных коллег. И пусть такие дела возникали нечасто, тем не менее периодически они происходили. Да и обмен информацией, которую не стоит передавать через электронные носители, тоже присутствовал. Продолжая работать в злосчастном клубе, мужчина постепенно прорабатывал свои дальнейшие планы. Одновременно с этим он подготавливал необходимую почву для действий. И пока на данном этапе у него все шло идеально, ублюдки так ничего не заподозрил. Они не понимали, какая угроза в лице щуплого старика над ними нависла. Вряд ли остолопы могли догадаться, что стоявший перед ними старик, по всем показателям не являющийся одаренным, может им хоть как-то угрожать, тем более в одиночку. Надо для них окажется неприятным сюрпризом, что новый бог подарил ему силу, которая поможет ему в реализации собственной мести. И тогда его врагам не поздоровится, а сами ублюдки будут принесены в жертву покровителю. Именно поэтому Семен Александрович лишний раз не торопился начать убивать их по одному. Ведь можно не только разобраться со своими врагами, но и заодно с их помощью многократно усилить своего бога и себя. Ведь, как известно с древних времен, помимо веры боги также принимали различные дары от людей. Они-то, как символ веры последних, несли в себе огромный запас вожделенной для богов маны. Вот Семен Александрович и хотел принести в жертву жизни подонков, дабы хоть как-то отплатить за подаренную ему силу. К тому же подобное многократно усилит и его самого, дабы иметь возможность потягаться с более сильным противником. И в этом прекрасно помогут знания и печати, вложенные Богом в память старика. Он уже подобрал необходимые символы и знаки, отвечающие за перенаправление жизненной энергии из умирающих в нужное русло. И вот, когда с приготовлением было завершено, Семен Александрович, дождавшись глубокой ночи, стал действовать. Сегодня никто из врагов не уйдет из этого клуба живым. Впереди их ждет долгая и мучительная смерть, наполненная болью и отчаянием. Глава 11. Ага, блин. Сходил перекусить вкусной выпечкой и насладиться местным кофе. Вместо этого получил открывшийся котлован бездны прямо посреди заведения. И вроде ничего не предвещало еды, пока подозрительно знакомая марева, сопровождающаяся возмущением эфира, не стала проявляться прямо посреди магазинчика. Разумеется, я успел отреагировать и запечатать ненавистный портал до того момента, как из него начали вылезать первые твари, желающие утолить свой вечный голод. Но на этом дело не закончилось. Сразу же после этого рядом с кассой зоны отдыха сразу же возникла парочка котлованов. Пришлось спешно их запечатывать, дабы не стало слишком поздно. И вроде бы успел. Хотя нет, вру. Из одного портала все же выползло несколько тварей, посеяв тем самым смуту и хаос в заведении. А люди тем временем в панике стали покидать магазинчик. Первыми выбрались посетители, а за ними следом стали выбираться и работники магазина. Никто не хотел оставаться в опасной близости с монстрами, которые могут растерзать их в мгновение ока, не моргнув при этом глазом. Но я не стал уподобляться всеобщей панике, тем более против такой мелочевки. Мне неведом страх, тем более перед тварями бездны. Для меня они естественные враги, которых стоит уничтожить без какого-либо промедления. Несколько монстров, напоминающих слизь, умерли практически мгновенно, сгорев в созданном мной зеленом пламени. Последний оставшийся в живых монстр попытался забиться под стол и спрятаться там. Правда, на короткий момент мне показалось, что он испытывает то ли страх, то ли покорность. Но я в тот момент сослался на свое разыгравшееся воображение. Никогда не видел, чтобы монстры бездны испытывали страх перед кем-то, особенно перед потенциальной жертвой, даже если она оказалась с острыми зубами. Казалось, что эти твари напрочь лишены всякого рассудка и инстинктов. Хотя нет, один ВС же есть. Желание сожрать как можно больше. Долго задерживаться на слизняке не стал. Прикончив его в мгновение ока, сразу же переключаюсь на порталы и запечатываю их. За это время в заведении едва не открылось еще несколько котлованов бездны. Сразу же после этого бегло осматриваю помещение, но так никого и не обнаруживаю. Все люди успешно покинули магазинчик, а монстры были уничтожены. Котлованы хаоса в свою очередь были запечатаны, так что на этом можно считать инцидент исчерпанным. Оперативная группа реагирования на подобные ситуации прибыла спустя каких-то 5 минут после окончания разборки. Я лениво сидел за столиком и наблюдал в окно, смотря на кучкующихся перед входом испуганных людей. Никто из них не решался зайти внутрь, опасаясь угодить в лапы монстрам. Как только люди, одетые в черную форму, оказались на пороге, они тут же принялись внимательно осматривать помещение и выискивать хоть малейшую опасность. Один из них тем временем спешно выдвинулся в мою сторону, дабы проверить, в порядке ли я. Но увидев мою расслабленную позу и ленивый взгляд, он замедлил шаг и, приблизившись ко мне, занял место напротив. Мы снова встретились, ба, знакомый голос. Тот самый мужчина, который прибыл вместе со своей группой на разборку с гончими. Сейчас он вновь оказался передо мной, и я рад вас видеть, кивнув ему, солгал я. И дело вовсе не в том, рад я или нет, банально ВС заключалось в моем равнодушии к происходящему, равно как и к присутствию данного персонажа рядом со мной, что он есть, что его нет. Главное, чтобы не мешал и не пытался под ногами. Он тут же принялся уточнять свои рабочие моменты, а я спокойно отвечал на его вопросы, намеренно упуская из виду провокационные моменты. Незачем ему знать лишнего. И в очередной раз мне пообещали награду за своевременное устранение опасности для жителей города. Лишь в самом конце разговора мой собеседник случайно проболтался, что за последнее время в городе стали слишком часто открываться котлованы бездны. Причем именно в моем районе. Хм, с чего бы это может быть? Вроде очередных башков, решивших выманить меня, в последнее время не наблюдаю. Но при этом сидевший передо мной офицер группы дал ясно понять, что подобное случается практически каждый день. И тут я действительно задумался. Даже по меркам ада возникновение постоянно открывающихся котлованов бездны в одном месте является чем-то феноменальным. Скажу честно, открывшиеся перспективы вовсе не радуют меня. И дело даже не в том, что я справлюсь или не справлюсь с появившимися монстром на своем пути. Просто не был уверен в безопасности Маринки и Светланы Разумовских, за которыми я еще должен присматривать. Ведь не стоит исключать вероятностью того, что во время их очередной прогулки или вылазки в город рядом с ними может случайно возникнуть подобный портал. И это я молчу, если он внезапно решит проявиться прямо у нас в квартире. Хотя в этом плане я немного обезопасился и нанес целую кучу защитных печатей, формирующих своеобразный магический узор. А с увеличением моих сил, а также приобретением божественной энергии, печати стали куда более качественными. Даже мелкие боги, наподобие того бомжика, которого я развоплотил самым первым, вряд ли смогут проникнуть в жилище. Ну а мелкие котлованы бездны вообще не имеют никаких шансов проявиться там. Но что-то я отвлекся, вдаваясь в столь ненужные подробности. Благодарю за содействие и своевременно оказанную помощь, вставая с места, проговорил офицер и спешно удалился к своей группе. Они уже закончили свою работу и были готовы отправляться обратно. В скором времени сюда вновь вернутся клиенты, а также работники самого магазинчика. Снова жизнь здесь закипит, а помещение в свою очередь наполнится ароматом свежей выпечки. Вот только аппетит у меня что-то пропал из-за плохих мыслей по поводу безопасности биологической семьи Даниила. В итоге я просто поднялся со своего места и отправился на выход. Снаружи людей уже проинформировали о том, что в помещение можно безопасно войти и оставаться там. Никаких монстров в нем не осталось. Поэтому все вновь стали ломиться внутрь, будто бы забыв о недавнем происшествии. Но в первую очередь в магазинчик старались попасть работники магазина, которые каким-то образом оказались практически в самом конце этой очереди из столпившихся перед входом людей. Но вскоре толпа сообразила, что без работников их не обслужат, поэтому спешно поторопились расступиться и пропустить их на свои рабочие места. Я же в это время бросил прощальный взгляд в сторону заведения и поспешил на выход, идя в сторону дома. Да уж, прежде чем они полакомятся свежей выпечкой, им предстоит подождать. Помещение ещё в порядок нужно привести, а это явно не на 5 минут. Но не успел я пройти и сотни метров, как мое тело скрутил сильный приступ боли, будто его вес охватило яростное пламя. Горело не только оно, но будто и вся астральная сущность, включая магические каналы и оставшиеся сосуды. Демонические печати словно раскалились, пытаясь отпечататься на моей астральной оболочке. Буквально завалившись в какой-то переулок, заканчивающийся тупичком, я облокотился об шершавую стену и прикрыл глаза. Не теряя время, приступаю к накачиванию тела чистым эфиром. Лишь с его помощью жжение и боль постепенно стали отступать назад, а разум проясняться. Да, я понимал, что чистый эфир может повредить моему физическому телу, но это был единственный способ нейтрализовать негативные последствия выброса энергии. Честно, я пока не знаю, к какому типу она принадлежит, но энергия явно не божественная. Тогда что это может быть? Но оставаться на месте было нельзя. Как только боль стихла, я чуть ли не бегом отправился к себе домой. Предстояла долгая разборка по поводу произошедшего, и вряд ли результаты подобного исследования мне придутся по душе. На тот момент я не думал об этом, целиком и полностью сосредоточившись на своей цели, а именно, как можно быстрее попасть к себе в комнату и провалиться в глубокую медитацию. Лишь только так я смогу разобраться в ситуации и что-то изменить. Периодически на всем пути моего следования приступы боли возвращались. Правда, они не были настолько сильными, как в первый раз. Тем не менее приятного в этом было мало. Наверняка в подобные моменты мое выражение лица было настолько пугающим, что ближайшие ко мне люди шарахались в сторону. Но мне было абсолютно плевать на их мнение, равно как и на страхи. Сейчас главное попасть домой. К этому времени Маринка уже более или менее пришла в себя. Она суетилась на кухне, готовя нам ужин. Увидев меня, она попыталась что-то сказать, но быстро передумала. По итогу, едва сбросив верхнюю одежду на пол, я заперся в своей комнате и упал на кровать, проваливаясь в глубокую медитацию. В божественном плане Афины собрались Ратибор, Маркус и, собственно, сама владелица этого места. Сейчас активно шла подготовка к следующему этапу. Афина сделала ВС возможное от себя и в данный момент передавала необходимую информацию Ратибору. В скором времени тому предстоит вновь вернуться в ад и начать зачистку данного места. Вначале будут первые круги, а затем и последующие. Главное, после зачистки каждого круга сделать все возможное, дабы там не открывались в последующем новые котлованы бездны. В противном случае их труды будут напрасны. И для этого необходимо приложить массу усилий, включая совместную божественную энергию этой троицы. С этим ВС ясно, кивнув, заметил покровитель воинов. Но позволь спросить, как ты планируешь ВС осуществить? Данный вопрос он задал стоявшему неподалеку Маркусу. Бог одаренных предложил своим приятелям попробовать создать что-то вроде божественного плана, но только в реалии Хада. И мало того, что эфир не станет так просто подчиняться, так еще подобное место вряд ли подойдет для таких сущностей, как местные боги. Ты же вроде сам говорил, что тот темный может спокойно манипулировать эфиром. Конечно, мне в это верится с трудом, но я не могу тебе не доверять. Вряд ли ты решишь даже ради шутки подобное сказать, ответил ему Маркус. Разумеется, Ратибор, как только вернулся обратно с той разборки, поведал Маркусу о своем недолгом похождении, а конкретно о увиденном. Если поначалу покровитель воинов сам в самом начале сомневался, то, присмотревшись и увидев, как новый темный бог этого мира спокойно управляет неподвластной богам энергией, немало удивился. На подобное способны только демоны, но даже они в этом плане не достигли подобных высот. Их максимум – оперирование сырой силой, но не более. Сам же смертный спокойно не только управлял ей, но и направлял в нужное для себя русло, словно всю жизнь этим занимался. Да и выходило все как-то непринужденно. Вот и непростой смертный, находившийся перед Ратибором в тот момент, пускай и обладал силой темного бога, но также прекрасно справлялся и с так называемой энергией демонов. И все эти странности не давали покоя собравшейся здесь троице богов. В том бою с Неофиром они как-то упустили этот момент, хотя, откровенно говоря, они заметили возмущение эфира, но не стали делать поспешных выводов, так как никак нельзя было связать подобное явление с тем странным юношей. Так-то оно так, но не говори мне, что ты собрался использовать его в наших планах. Вряд ли ему хватит сил ног, дабы хотя бы запечатать половину круга ада, не говоря уже обо всем месте, хмыкнув, сделал резонное замечание покровитель воинов. Бог одаренных некоторое время молчал, сделав вид, что он глубоко задумался. Никто не торопился нарушать тишину, и все стояли в гробовом молчании. Каждый из них в этот момент думал о своем. Афина и Ратибор были склонны к тому, что новый темный вряд ли справится со своей задачей, если встанет такая необходимость. Маркус же, напротив, думал на тему, как помочь странному смертному в усвоении доставшихся тому сил. Ведь с его помощью они могут решить многие проблемы, которые встали перед троицей богов. Нужно проверить, а пока пусть развивается дальше. Я за этим прослежу. Тем более дело достаточно небыстрое, дабы решить его с наскока, выдал свое решение бог одаренных, внимательно посмотрев на своих спутников. Молчавшие до этого Афина и Ратибор ничего не ответили. Они просто приняли сторону Маркуса, пусть и не было уверенности в правильности данного решения. Слишком много факторов, не зависящих от них, фигурировали в этом деле. Но и, по правде говоря, выбор методов для решения проблемы достаточно ограничен. Проведенная недавно разведка на первом кругу ада показала, что все предыдущие труды Ратибора по запечатыванию котлованов бездны были напрасными. Они вновь открылись повсеместно и причем в кратчайшие сроки. Если раньше для этого требовалось определенное время, то сейчас, стоило лишь на время покинуть место зачистки, как там тут же открывались десятки, а то и сотни врат бездны. Ну а монстрам хватит лишь пары минут, дабы выбраться оттуда и заполнить собой все возможное пространство. В таком случае ВС придется начинать сначала и истреблять их, ну а после уже браться за запечатывание открывшихся котлованов. И это при условии, что за это время не появятся новые противники, а подобный исход маловероятен. Не успеешь оглянуться, как ты вновь можешь быть окружен полчищами тварей. Все прекрасно это понимали, но сделать что-то с данным явлением пока ничего не могли. Единственным возможным вариантом без участия темного являлась зачистка первого круга и создание своеобразной вакуумной зоны. В какой-то мере это будет лишь экспериментом, так как никто не был уверен в результате. Но если все получится, то можно попробовать идти дальше до тех пор, пока все врата не будут закрыты, а монстры не истреблены. Но пройдет немало времени, прежде чем это осуществится. На иного выбора не было, так как остальные боги отказались от участия в спасительной операции мира. Вместо этого они сосредоточились на том, чтобы охотиться на нового темного бога, едва зародившегося в данном мире. Правда, пока они обламывают на этом лишь свои зубы. Вон уже не Афир и Рок были развоплощены, столкнувшись с ним. Даже видевшая бой с покровителем скитальцев троица не могла поверить в увиденное. Смертный в кратчайшие сроки смог не только овладеть новой силой, доставшейся ему, но и умел оперировать и комбинировать ее с эфиром. Само по себе это явление уже противоречиво, не говоря уже об остальном. Но факт остаться фактом. Местные боги пока не знают, как разобраться с новым темным богом и забрать себе его силу. И вместо полезного дела страдали подобной ерундой. Но мелкие боги забывали, что если твари бездны прорвутся в мир и уничтожат все вокруг, то они сами исчезнут, даже несмотря на то, если сумеют одолеть не совсем обычного смертного и забрать его силы себе. Так что не о том они сейчас должны думать. Все же решив, что делать дальше, троица богов стала подготавливать все необходимое для вылазки Ратибора на первый круг ада. Когда все было готово, последний открыл портал и спокойно прошел внутрь, оставляя Афину и Маркуса наедине. Они лишь взглядом проводили удаляющуюся спину Ратибора и вернулись к своим делам. Впереди еще много чего, что нужно сделать. Одно радовало, начало положено, но как изменится дальнейшая судьба всего мира, неизвестно. Равно как и неизвестно то, поможет ли в итоге новый темный бог или нет, но определенно он сыграет свою роль в этом нелегком деле. Глава 12. В этот раз проваливался в медитацию я, что называется, со скрипом. Что-то явно мешало сделать мне это, но что именно, я не понимал. По крайней мере до тех пор, пока не увидел весь масштаб того абзаца, который навис надо мной. Дело оказалось в странной субстанции, выделяемой моими ментальными цепями, сковывающими все мое естество из-за договора. Они буквально сочились непонятной темной энергией, со стороны напоминающую противную слизь. Ну или еще можно сравнить с мазутом. От нее веяло чем-то знакомым и одновременно с этим неприятным. Будто кто-то вылил кипящую смолу на мою астральную оболочку. Примерно такие ощущения испытывал я все это время. А во время медитации они лишь усилились, приобретая резко негативный характер. Я попытался взаимодействовать с той непонятной энергией всеми доступными способами, но не преуспел в этом. Она не подчинялась ни моей воле, ни моим желаниям. Даже на божественную энергию она реагировала негативно, равно, как и на магическую. А вот эфир принес определенные плоды. При вливании в нее эфира я заметил хоть какую-то реакцию. Что-то сделать и как-то повлиять на эту противную смолу я так и не смог. Она ни в какую не желала подчиняться моей воле, собственно, как и исчезать. Воздействие эфира лишь выявило то, что странная субстанция реагирует на него. При этом чем больше его поступает, тем больше становится последнее. И этот факт меня очень дико злил. При помощи эфира не удастся избавиться от этой дряни. Скорее наоборот, ее станет лишь больше. Согласен, чистый эфир хоть как-то помогал мне избавиться от боли, но также он нес в себе негативный характер. И дело уже не в том, что все это сказывалось на человеческом организме. Все теперь сводилось к тому, что я им подкреплял эту дрянь. Хотя, признаться честно, она и без воздействия эфира продолжала расти. Правда, при этом весьма в небольшое количестве и весьма медленно. Попытки заблокировать ее печатями ни к чему не привели. Черная субстанция никак не реагировала на них до тех пор, пока я не запитывал их либо эфиром, либо божественной энергией. Лишь в таком случае появлялся хоть какой-то эффект, правда, для меня негативный. Как я уже говорил ранее, эта дрянь будто питается ими. Итак, что мы имеем? А имеем мы фиг да не фига, а вернее, непонятную хрень, покусившуюся на все мое естество. Откуда она взялась, и что от нее ожидать, непонятно. Но и оставлять все так, как есть, нельзя. С этим определенно нужно что-то сделать. Сознание работало в ускоренном восприятии, но светлые идеи в мою голову так и не приходили. Все, что мне оставалось пока делать, так это как-то наблюдать за медленно расползающейся черной субстанцией и продумывать свои дальнейшие шаги. Как-то отсечь или изолировать ее у меня не получилось. А созданная печать поглощения так и не принесла никаких результатов. По крайней мере так было до тех пор, пока она не была практически уничтожена, а вся энергия внутри нее высушена. Причем в буквальном смысле. В какой-то момент в дверь в мою комнату кто-то постучался. Так и не найдя хотя бы примерного выхода из сложившейся ситуации, выбираюсь из медитации и открываю глаза. После этого подхожу к двери и открываю ее. На пороге обнаружил встревоженную Маринку, которая изучающим взглядом смотрела на меня. Периодически она разгадывала комнату, пытаясь найти хоть что-то подозрительное. Правда, в этом деле она не особо преуспела. Ничего подозрительного девушка так и не нашла, зато наткнулась на мой задумчивый взгляд. Но что-то сказать Маринка так и не решилась. Видимо, опасалась моей негативной реакции. ВС же помнит, что я не совсем ей брат, и что лишний раз не стоит лезть в мои дела. «Ты что-то хотела?» – прервал я своим вопросом затянувшееся молчание. От моих слов девушка вздрогнула и будто сжалась в комок. Она нервно стала озираться по сторонам, пока не взяла себя в руки и не выпалила. «Я не хотела тебя отвлекать, но нужна твоя помощь». Я лишь недоуменно посмотрел на нее, но говорить ничего не стал. «Интересно, с чем таким ей понадобилась моя помощь, что она решила прервать меня от дел, а точнее, вырвать мое сознание из медитации? Да и под девушке видно, что ей действительно требуется моя помощь». Молча кивнув, последовал за Маринкой. Девушка повела в сторону своей комнаты. Вскоре мы оказались внутри, и я внимательно осмотрелся. Признаться честно, я впервые находился в комнате родной сестры Даниила. Равно, как и он сам здесь не был до меня. Комната оказалась обставлена, как говорится, по-девчачьи. Нежно-голубые обои украшали стены жилища Марины. Небольшая резная кровать, расположившаяся неподалеку от окна, выглядела достаточно мило. К тому же заправлена была в постельное белье, имеющее тепло-светлые тона. Что касается остального интерьера, то он был представлен практически теми же самыми атрибутами, что и у меня. Такой же рабочий стол с небольшим ноутбуком на нем, а также множество полок с различными фигурками куколок и книг. Каюсь, куколок и подобной фигуристкой фигни у меня не наблюдалось. Пока я внимательно изучал обстановку комнаты, девушка тем временем подошла к столу и взяла оттуда тетрадь. После этого с ней она подошла ко мне и протянула ее в мою сторону. «Вот», — сказала она, когда я взял ей тетрадь и вгляделся в ее содержимое. В тетради я увидел зарисовку печати. Выглядела она достаточно просто и незамысловато. Обычная печать концентрации, отвечающая за то, чтобы накапливать в себе минимальное количество эфира и распределять его в дальнейшем по всему телу или предмету, в котором он будет заключен. Поначалу я не понял причину нервозности девушки. Вот только спустя секунду почувствовал едва ощутимое волнение эфира. При этом выглядело все так, будто печать не просто накапливает энергию для дальнейшего распределения, а пытается усилить себя. Еще раз внимательно осмотрев печать, я заметил несколько ошибок, совершенных девушкой. В нескольких рунах она поставила не те закорючки, и из-за этого первоначальный смысл печати был нарушен. Даже я не берусь утверждать, во что это может вылиться. Навряд ли во что-то хорошее, учитывая степень накопления эфира. Это больше похоже на магическую бомбу, нежели на распределяющую печать. Возможно, это почувствовала сама девушка, когда поняла, что процесс пошел не по запланированному маршруту. Именно поэтому она решила меня потревожить, дабы я смог разобраться с этой проблемой и исправить ее ошибку, пока не стало слишком поздно. Что ж, целиком и полностью верное решение. Не теряя времени, заставляю девушку дать мне ручку. Раз печатать находится на материальном носителе, то и замыкающий контур лучше сделать по тому же принципу. К тому же подобный метод послужит наглядным уроком для Маринки, чтобы она знала, как можно исправить подобную оплошность, а вернее, перестраховаться. Увы, но в магическом плане она навряд ли увидит все манипуляции с эфиром, да и рановато ей пока проводить подобные действия. В лучшем случае она прекрасно освоит печати на материальном носителе, по крайней мере на данном этапе своего развития. Замыкающий контур был готов одновременно с тем, когда печать полностью напиталась эфиром и активировалась. Как я и думал, она представляла собой небольшую магическую бомбу. Она взорвалась и выплеснула в окружающий мир весь накопленный в ней эфир, создавая тем самым что-то вроде направленной волны. Если говорить проще, то это можно сравнить с кругами на воде отброшенного в ней камня. Принцип очень похож.